Глава 8. Никогда я не видел ничего подобного. Видел, как радуются новой тачке, видел, как кончают от дорогой цацки. Но чтобы так млели от какой-то игрушки? Девчонка с ума чуть не сошла, когда увидела этого медведя. Кто бы мог подумать, что я разбираюсь в подарках детям. Охренеть! Если честно, конечно, я купил этого плюшевого ушлепка просто так, чтобы не идти с пустыми руками. Некрасиво как-то, ребенок все-таки. Но, как оказалось, попал точно в цель, и это радует. Не хотелось бы в глазах Веснушки превратиться в чмо. Как ни странно, умиляет не только мелкая, но и пацан. Этакий мамкин защитник. Даже его хамство не раздражает. А может, просто действуют колеса, которыми я закинулся от души. Нехорошо будет, если у меня планка рухнет в присутствии детей. Марина смотрит на меня так, словно я оторвал голову любимой кукле ее дочери. Пацан вообще сопит недовольно. И только девчонка взирает на меня с таким восхищением, как будто я подарил ей вселенную. Странные существа эти дети. Их купить невозможно, но так легко расположить к себе с помощью одного дебильного подарка, что становится смешно и одновременно страшно за будущее страны. «Ты будешь оливье?» Мелкая пододвигает ко мне миску с салатом и с торжественным выражением лица накладывает мне на тарелку что-то похожее на уже кем-то пережеванную еду. Надеюсь, не поморщился. А вот девчонка ест с аппетитом, да так, что самому захотелось попробовать, о чем, собственно, не пожалел. Не то чтобы я был голодным, но Веснушкина стряпня оказалась намного вкуснее ресторана жратвы, и вскоре пустой посуды на столе стало больше. Марина все это время наблюдала за мной, не проронив ни слова. Ну и хорошо, меньше трахает мозг, дольше находится в безопасности. Пацан с угрюмым выражением лица ковырялся в своей тарелке, и мне хотелось влепить ему подзатыльник, чтобы своей кислой миной не портил мелкий праздник. Когда дело дошло до торта, я уже с трудом дышал. Для себя решил, что обязательно найму повара, потому что до этого, оказывается, я питался дерьмом. И все бы замечательно, да только полуживая Марина меня не устраивала. Ведет себя так, словно я уже сделал ей что-то плохое. А мне не на руку это. Мне бы в коечку ее затащить, и желательно сегодня. А еще было бы замечательно, если бы она детей уложила спать. «Марин, ты мелких оставь пока. Нам пообщаться надо». Поймал на себе испуганный взгляд. «Мама никуда не пойдет с тобой», — ожил малолетний засранец. «Пойдем». Я поднялся из-за стола и взял ее за руку, игнорируя вскочившего сопляка. «Ну не бить же мне его в самом деле». «Мама никуда не пойдет, а ты проваливай и забери свои подачки». Швырнул на стол 200 баксов, по всей видимости те, что я вчера Веснушке оставил, и коробку с подвеской. Вот сучок сопливый, блядь. Марина удивленно вздернула брови, уставившись на коробку, и хотела бы знать, что там, да гордость мешает. Отдай это матери и больше не смей повышать голос на старших. Марина, жду тебя в машине. Пошел к двери, где меня догнала девчонка. Спасибо за Мишку. Взяла меня за руку и потянула вниз. Присел рядом с ней. А тебе спасибо за торт. Еще чего-нибудь хочешь? Хочу. Женись на моей маме. Финиш. У меня даже челюсть отвисла. Вот до чего доводит хорошие отношения. Люди на голову вылезают. Правда, в данном случае как-то не так вроде. Ребенок ведь. Наивная. Чтоб жениться, нужно любить друг друга. А мы с твоей мамой всего лишь друзья. Друзья не женятся. Да, я мог бы навешать мелкой лапши на уши. Мог бы при желании и ее матери навешать. Только какой в этом смысл? А ты разве не любишь маму? Да, девчонка прямая, как дверь. Чтобы трахать, любить не обязательно. Только ребенку-то этого не скажешь. Ксюш, иди к Саше. Нам с дядей Русланом нужно поговорить. Слышу голос Веснушки. Девчонка заглядывает мне в глаза, словно ищет там ответ на какой-то из своих коварных вопросов. Ты придешь завтра? Приду. Шепчу девчонке на ухо. Это то, что я могу пообещать, потому что действительно приду. Правда, Веснушке этого пока знать не нужно. На улице холодно, сыро, мерзко. Особенно отвратительно после такого уютного вечера. Паршиво даже. И ощущение такое, словно что-то там оставил. Садись. Открываю дверь машины, но Марина не торопится. Отходит от меня на добрых полметра и складывает руки на груди. «Что тебе нужно от меня?» Тон холодный, даже враждебный. «Не люблю я этого. И строптивость ее бесит. Надо бы заняться воспитанием Веснушки. И начну, пожалуй, прямо сейчас. Сама знаю, что мне нужно. К чему эти вопросы? Давай, в машину садись, холодно. А если не сяду? Правильный вопрос. Осознает, значит, что я не уйду ни с чем. Тогда я увезу тебя силой. Куда? Старается не терять лицо, но голос дрожит, что заводит меня похлеще покорности. В гостиницу поедем. Если сейчас спросит, зачем, у меня припадок случится. Не девочка же, блядь. Откуда наива столько? А если я не хочу? Надо же, не угадал. Зато хочу я. Ты же понимаешь, что будет, по-моему. Всего одна ночь в гостинице, и я оставлю тебя в покое. Вернешься на работу и заживешь прежней жизнью. Она молча шагает ко мне и садится в машину. Умная девочка. Едем по ночным улицам Питера в тишине. Она смотрит в окно с каким-то обреченным выражением лица, а я смотрю на нее. Что-то цепляет в этой обычной с первого взгляда девушке, даже женщине. Не похожа она ни на одну из тех, кого я катал по гостиницам раньше. Похоже, травма головы внесла коррективы в мои предпочтения. А плевать, ей же лучше. Молодая, симпатичная баба, а живет как монашка. А тут-то оттрахают и денег дадут. Разве плохо? Но у меня какое-то странное чувство, что что-то не так. Как-то неправильно это, что ли? Он открывает дверь номера и подталкивает меня в спину. А мне бежать хочется. Так быстро и далеко, насколько это вообще возможно. Только смысла в том нет. Он придет ко мне домой, к моим детям. В номере темно, и мне становится не по себе, когда дверь сзади закрывается, и полоска света из коридора исчезает. Не включая свет, он притягивает меня к себе и, уткнувшись мне в шею, шумно втягивает воздух. Мурашки по телу, и сердце пускается в галоп. «Скажи мне, ты боишься?» Шепчет, опаляя мою щеку горячим дыханием, что вызывает новую волну дрожи. «Нет, я не боюсь. Я просто хочу, чтобы это поскорее закончилось», — повела плечами, пытаясь сбросить с себя его руки. «Очень надеюсь, что после этого ты забудешь мой адрес и больше не появишься в моем доме». «Так и будет, Веснушка, но сейчас ты должна думать о другом. Как ублажить меня? И не надейся, что отделаешься за час. Я люблю трахаться много, долго и часто».